Моя тройка подышала на скамейке всего 30 секунд и Асташев нас снова кидает в бой. На сей раз играть в большинстве. Оно у автомобилиста в этой игре работает в холостую, в том числе потому, что удалений у королей не очень много. Всего 6 минут. Для команды НХЛ это очень мало. Четвертое для нас большинство заработал для нас Еремин. Володя в лицо попал клюшкой Робитайла и в результате у нас есть 4 минуты. Залитое кровью лицо советского хоккеиста судьи оценили двойным малым штрафом. Это в будущем за подобное дали бы 5 плюс 20, сейчас времена другие. Впрочем, 4 минуты, учитывая то, что после нашей заброшенной шайбы, если она будет, Робитайл на лед не вернется, это тоже очень неплохо. Я выиграл вбрасывание в зоне калифорнийцев и мы расставились. Только не так, как обычно делали в чемпионате Союза, а по-другому. Обычная схема реализации лишнего нашей первой спецбригады подразумевала, что я иду на пятака на синей линии, остается Бякин и Кутергин в роли четвертого форварда. Сейчас я напротив составил компанию Илье, а Витя сменил меня на пятачке. Секунд 20 мы диагоналями раскачивали оборону хозяев. Они оборонялись достаточно спокойно, не пытаясь выбрасываться на моих крайних нападающих. А потом, когда шайба была у Виноградовой, я рванул в центр чужой зоны. Опекавший меня игрок прозевал мой рывок и получился отличный момент для броска в касание. Стас выложил мне шайбу как на блюдечке и оставалось только попасть. Замах из-за ушей и красный свет за воротами. Одна есть. Задачей второй спецбригады было дать мне и ребятам минуту-полторы на восстановление. К чести Старковой компании они с этим справились и даже более того. Секунд 40 Олег с партнерами не выпускали защищавшуюся четверку из зоны, и когда мы сменились прямо по ходу этой затяжной атаки, соперники катались уже с языками на плече. В этот раз мы атаковали уже классически, когда за 30 секунд до выхода Робитайла Кутергин бросил на пятачке были мы с Лукияновым. Очередное подставление клюшки от меня, потом добивание Игорем и дело сделано. Счет равный. До конца основного времени матча оставалось еще полторы минуты, и команды как будто решили до конца разобраться в серии штрафных бросков. По регламенту именно они заканчивали ничейную игру, а не дополнительное время. И все бы так и закончилось в ничью, но буквально за 10 секунд до конца Дима Попов забросил победную шайбу. Он в этот момент менялся по ходу матча, шайба была у игрока Kings, который стоял за своими воротами. Что там было в голове у защитника Красмана непонятно, и он зачем-то, что есть силы, щелкнул по борту. Шайба прилетела к Попову, и тот, не обрабатывая, что было силы, щелкнул куда-то в зону соперника. И тут же полез на скамейку, где уже принимал поздравления. Шайба транзитом от коньков двух игроков Kings залетела в ворота. Курьезная бабочка получилась, конечно, но от этого не менее важная. Благодаря ей мы продолжили победную серию и довольные полетели в Альберту, где должен продолжиться наш выматывающий хоккейный марафон. Глава 9. Канадскую провинцию Альберта сейчас можно назвать главным спортивным регионом как минимум Северной Америки. В двух ее крупнейших городах, Калгари и Эдмонтоне, базируются действующий, и как я помню, следующий обладатель Кубка Стэнли. Во время последней Олимпиады мне довелось переброситься парой слов с генеральным менеджером Огоньков. Игры шли на фактически его арене, и Клифф Флетчер, первым из боссов заокеанского хоккея, заинтересовался во мне как в хоккеисте. У Огоньков ничего не получилось, Миннесота была намного быстрее, но это на самом деле им не особо и надо. Команда в Калгарии так соберется очень мощная и будет претендовать как минимум на финал конференции. Почему на финал конференции, а не на место в финале Кубка Стэнли? Так Миннесота тоже играет на Западе. И в мои планы входит то, что именно команда из самого хоккейного штата США будет биться за главный трофей североамериканского хоккея. Но хватит о Калгари, у нас на носу другой соперник, который еще полгода назад смотрелся сущим монстром. Эдмонтон Ойлерс, последняя династия в НХЛ, после него никто так и не смог выиграть 3 кубка подряд или те же 3 в 4 финалах. Максимально близко к этому достижению подошла Тампа, которая в период с 2020 по 2022 год выиграла 2 кубка и еще один раз уступила в финале Колорадо. Больше со времен легендарного Эдмонтона никто не стоял так близко к династии. Да, 2 раза подряд много кто выигрывал. Те же Питтсбург с Детройтом в 90-е. Но ближе всех была как раз-таки Тампа. То, так и не случившееся достижение было бы еще более удивительным, учитывая тот факт, что команда из Флориды почти сделала это в эпоху потолка зарплат, который сделал невозможным закидывание игроков деньгами и создание суперкоманд. Сейчас, в конце 80-х, еще можно предложить новичку миллионный контракт или переманить уже готовую суперзвезду, пообещав полцарства и принцессу в придачу. Хоть Грецкий во время своего обмена, который, кстати, произошел чуть раньше, чем я помнил по другой истории, и не смог сдержать слез, но его контракт вырос до 2 миллионов долларов. Сейчас Уин самый высокооплачиваемый канадский спортсмен, но и без него Эдмонтон очень силен. Первую скрипку теперь будет играть Марк Мессие. Этот лысый центрфорвард вечно находился в тени Грецки, хотя вокруг игрока его калибра смело можно строить франшизу с претензией на чемпионство. Кроме Мессие в составе нефтяников играет, пожалуй, главный на текущий момент европеец в НХЛ, финн Ярик Урья, ворота защищает легендарный Грант Фюр. Кроме этой троицы у Эдмонтона еще много действительно хороших игроков, но главными звездами являются, пожалуй, именно Мессие, Курри и Фюр. Канадец и финн являются главной ударной силой команды и играют в первом звене. Компанию им составляет соотечественник Курри, Эсетик Канин, и это по нынешнему времени удивительно. В первом звене действующего обладателя Кубка Стэнли играет два европейца. Через несколько лет, когда СССР станет историей, это будет в порядке вещей. Чего стоит хотя бы русская пятерка, которую в будущем соберет мой следующий тренер. Но сейчас это все еще из ряда вон. Эдмонтон встретил нас удушающей жарой. Эта жара стала причиной достаточно серьезных лесных пожаров в провинции, но стихия буйствует далеко от крупных городов и опасности никакой нет. Услышав это, я удивился. Раньше я думал, что лесные пожары — это бич Калифорнии. Но нет, и в Канаде они тоже есть. Просто не такие большие. Для автомобилиста грядущий матч должен был стать уже пятым меньше, чем за 10 дней. Это достаточно серьезная нагрузка даже для НХЛ. Про советские чемпионаты говорить нечего. У нас с такой интенсивностью не играют. Не потому что наши игроки в чем-то слабее, вовсе нет. Просто нет необходимости. Команд у нас в высшей лиге в два раза меньше, чем в НХЛ. Формула проведения соревнования тоже совсем другая. Однако, несмотря на уже скопившуюся усталость, никто не жаловался. Деньги, деньги и еще раз деньги. Мои партнеры по команде хорошо понимали, зачем они здесь и работали на СЮ. Так что и на эту игру мы вышли в максимально боевом настрое. И получили первое за турне поражение. Иногда так бывает, что у одной из команд отличный день, когда все получается, а у другой наоборот. Вот мы с Эдмонтоном и оказались в этакой противофазе. Автомобилист ошибался там, где не делал этого никогда, а у Ойлерс наоборот зачастую проходили такие передачи и удавались такие броски, которые не часто увидишь. И особенно ударно отыграла первая тройка гостей. На счету двух финнов и канадца в итоге было 5 заброшенных шайб и 7 передач, вместе со вторыми, конечно. Весь автомобилист на это смог ответить только 3 шайбами, 2 из которых были на счету моей тройки. Одну забросил я, а вторую Стас Виноградов. Кроме первого звена у Эдмонтона забрасывали и остальные, так что игра завершилась совершенно неприличным разгромом 9-3, что было очень обидно, учитывая тот факт, что первые 10 минут остались за нами. И не просто за нами. К 10-й минуте автомобилист вел 3-0 и ничего не предвещало дальнейшего фиаско. Но в результате нефтяники перевернули игру и в результате разгром. После игры, впрочем, никакой бури в нашей раздевалке не было. Ну, проиграли и проиграли. Обидно, конечно, но с кем не бывает. Нам осталось сыграть еще 2 игры, с Питтсбургом и Нью-Йорк Рейнджерса, после уже домой. Матч с пингвинами, в составе которых уже блистал молодой Супер Марио, по сути превратился в этакий бенефис двух ведущих игроков обеих команд, меня и Марио Лемье. Мы даже были с ним чем-то похожи. Оба здоровые, весом под сотню и ростом за 1,90 м. И при этом быстрые и техничные. Правда, Лемье старше меня на 6 лет. В отличие от беспросветного для нас матча в Эдмонтоне, этот был, напротив, очень веселым. Если там после 10-й минуты на площадке по сути была одна команда, то в столице американских сталеваров до самой последней минуты шла игра на встречных курсах. Протокол матча об этом сигнализировал очень ярко. Одна статистика бросков чего стоит: 64-53 в пользу Питтсбурга. И что очень приятно для всего автомобилиста и для меня лично, несмотря на то, что наш соперник нанес на 11 бросков больше, мы были намного точнее, что привело к тому, что гости победили со счетом 7-6 в серии буллитов. За минуту до конца мы вообще выигрывали в 2 шайбы, но пингвины со снятым вратарем смогли сравнять счет и уступили только в серии буллитов. На двоих с Лемье мы набрали 10 очков, сделав по хет-трику, и я смог его превзойти только благодаря послематчевым броскам. Асташев трижды выпустил свою главную звезду на лед, и я забил все три. Весь Питтсбург смог на это ответить всего одним буллетом. Его забил Лемье, и мы победили. Все три свои попытки я исполнял в разных стилях. Как-никак это межсезонная игра, и можно немного уйти от строгости и ответственности за результат. Поэтому первым стал гол без броска, я и в Северной Америке хотел сделать это своей фирменной фишкой. Вторым классический буллет а-ля Павел Дацук, с укладыванием вратаря на лед. Ну а третьей попыткой стала спинорама, намного менее сложная по исполнению, чем гол без броска, но намного более эффектная. Я даже не знаю, чему был сильнее расстроен Том Барасса. Будущий член зала славы защищал ворота пингвинов в тот вечер. То ли тем, в какой издевательской манере была заброшена победная шайба, то ли тем, что из-за моей спинорамы ему в маску прилетело очень ледяной стружки. Я не собирался делать это нарочно, но лед на арене оказался не очень хорошего качества, и когда я исполнил спинораму, из-под моих коньков в Барасса полетела целая струя льда и воды. Очень эффектно, но при этом в чем-то даже и унизительно. Барасса был так сильно не в духе после моего номера, что даже не стал пожимать мне руку после игры. Как бы я ни нажил себе очередного недоброжелателя в НХЛ, их и так у меня уже набирается достаточно. Все, с кем я дрался в составе сборной, получили шанс закрепиться в НХЛ, а тот же Дами, как мне сказали, в Миннесоте уже вовсю тренируется, готовясь дебютировать за Торонто. Плюс я посмел бросить вызов величию Грецки, утер нос Лемье, а теперь еще и Барасса. Чувствую, что первый в сезон в НХЛ у меня получится очень содержательным. У него и так было в достатке интриг, а я к ним еще и добавил целую кучу дуэлей. Что ж, это, пожалуй, к лучшему. Как минимум будет не скучно. Спустя две недели после начала турне автомобилист вышел на свой последний матч в Северной Америке против Нью-Йорк Рейнджерс. Команда будущего отца Тампы, Фила Эспозита, считалась крепким орешком. Да, в отличие от Монреаля, Нью-Йорк не называли в качестве одного из фаворитов следующего сезона, но в плей-офф наш соперник должен выходить очень и очень уверенно. Правда, ничего такого, что могло бы выделить Нью-Йорк из ряда других команд, по большому счету не было. У Эспозита в составе отсутствовали суперзвезды на пике своей карьеры. Правый крайний Ги Лафлёр и особенно Марсель Дион, конечно, в полной мере заслуживают этого звания, но в прошлом. Еще одна суперзвезда, защитник Брайан Лич, станет такой в будущем. Так что команда у Эспозита безликая какая-то, имеющая хороший средний уровень, но безликая. Матч с ней стал таким же, тусклым и незапоминающимся, да еще и Мэдисон Сквер Гарден заполнился меньше, чем наполовину. Наша последняя игра в турне стала наглядной демонстрацией того, что бывает, когда одни не хотят, а другие не могут. Нью-Йорк играл очень пассивно и с линцой, а мы после фестивальной игры в Питтсбурге еле ноги таскали по льду. Так что единственным светлым пятном для хоккеистов-автомобилистов в этой тягомоте не стали призовые за победу. Мы все-таки были чуть более мотивированы и на морально-волевых выдавили из себя три заброшенные шайбы, все три в большинстве. Рейнджерс на это ответил двумя, и минимально уступая за две минуты даже не удосужился изобразить хотя бы подобие финального штурма. Мы выстояли и завершили серию с шестью победами при одном поражении. Отличный результат. Лучший среди всех советских клубов, когда-либо участвовавших в подобных турне. Лично для меня, да и для всех игроков, самое главное состоялось уже после игры. Поздравив нас с победой и завершением серии, Асташев взял небольшую паузу, а потом продолжил свою речь. Не думал, что буду говорить что-то подобное здесь, в гостевой раздевалке Madison Square Garden. Но может быть, так даже и лучше. Он прервался, отпил воды из бутылки и заговорил снова. Сегодняшняя игра стала последней в составе автомобилиста для целого ряда игроков. Саша Семенов уходит от нас в Миннесоту Норд Старс, Слава Третьяк начнет следующий сезон в Монреале, Илья Бякин в Рейнджерс, Игорь Лукиянов в Ванкувер Канакс, Стаса Виноградова забирает себе Тихонов в ЦСКА. В следующем сезоне у нас будет совсем другая команда, но самые высокие задачи перед ней ставить не прекратят. Сейчас я хочу сказать спасибо всем, кто от нас уходит. Вы все вошли в историю нашего клуба и стали самыми настоящими легендами уральского хоккея. Спасибо еще раз. Так как игра закончилась поздно вечером, вылет назначили на вечер следующего дня. Можно было отправиться домой утром, но руководство команды решило дать игрокам возможность потратить валюту в Нью-Йорке. Премиальные нам выплатили сразу же после окончания последней игры, и на руках у игроков была достаточно круглая сумма в валюте. Минимум по 5000 долларов на брата. У авторов заброшенных шайб, передачи у Третьяка денег было существенно больше, как-никак нам платили не только за сами игры и победы, но и за индивидуальные результаты. В общем, деньги отчаянно жгли карманы советских спортсменов и требовали, чтобы их тут и оставили. И тут я совершенно неожиданно выступил в роли этакого гида по Нью-Йорку. Сказалось то, что я уже летал сюда сразу после Олимпиады. То, что гид был самым юным по возрасту, никого совершенно не смущало. В отличие от своих, как это ни печально, уже бывших одноклубников, я снова решил ничего не покупать на перепродажу, а сосредоточился на подарках маме, отцу и маленькой сестренке. До такого откровенного маразма, как покупка подгузников и пеленок, я не дошел, конечно же, и покупал исключительно ювелирку. Как-никак совсем скоро мне будут платить совсем другие деньги. Уже через месяц-другой те 10 тысяч, что у меня на руках сейчас, померкнут по сравнению с многократно большей суммой. Так что я больше помогал другим, чем покупал что-либо сам. Ну и в 3 часа пополудни мы были в гостинице, пообедали и отправились в аэропорт имени Кеннеди, откуда уже на 4-моторном или вылетели в Москву. Там в аэропорту вся команда попрощалась с Третьяком. Он остался в столице, чтобы с семьей подготовиться к переезду в Монреаль, а потом отправилась в Свердловск. Из Кольцова мы разъехались по домам. Асташев решил дать небольшой отпуск своим игрокам. Все вместе они должны были собраться в Курганово 1 августа и приступить к пусть скомканной, но все-таки подготовке к следующему сезону. Мы же с Игорем и Стасом должны были последний раз увидеть команду 31 июля. На последнее воскресенье был намечен банкет в Океане, на котором мы попрощаемся с командой уже официально. На банкете помимо команды и чиновников из областного спорткомитета присутствовал товарищ Петров, первый секретарь Свердловского райкома и, совершенно неожиданно для всех нас, Ельцин. Лично я ожидал, что этот лично неприятный для меня человек испортит нам весь вечер, но на мое удивление почетный гость вел себя на удивление прилично и хоть и набрался больше всех, особо не буянил, вернее даже совсем не буянил. В итоге получилось с одной стороны достаточно камерное, спасибо за это товарищам из партии, а с другой теплое прощание с командой. У меня было еще несколько свободных дней, 8-го меня уже ждали в Миннесоте, а до этого нужно было еще успеть подписать все бумаги в Газкомспорте, контракт и прочее. На всю эту бюрократию у меня был отведен целый день 5 августа. Все эти свободные дни я, как и полагается нормальному советскому гражданину, имеющему дачный участок, провел, изображая земледельца. Из-за коти родители не могли полететь в нормальный отпуск и проводили его на даче. Пришлось будущему миллионеру и уже состоявшейся звезде мирового хоккея принять самое деятельное участие в сборе урожая. Лук, чеснок, морковь, свекла, капуста – все это требовалось убрать, просушить и отправить на хранение в просторный подвал. Когда мы в первый раз с отцом грузили дары Свердловской земли в багажник шестерки, я в очередной раз задал отцу риторический вопрос. «Пап, ну зачем мы всем этим занимаемся? Вот зачем именно нам нужны все эти грядки, заготовки и прочая картошка? Ладно, я еще понимаю, яблони вы с мамой посадили с грушей и вишней, но все остальное, зачем спину ломать, когда можно все купить, пусть и не в магазинах? Я вам денег достаточно для этого привез, а скоро их будет еще больше. Эх, сынок, сынок, вот ты у меня умный малый, а не понимаешь простой вещи. Если есть земля, ее обрабатывать надо. Земля, в отличие от денег, никуда не денется. Это деньги сегодня есть, а завтра нет. Так что не задавай глупые вопросы, а помоги лучше. 5-го мы с отцом, я как-никак все еще несовершеннолетний и мне нужен законный представитель, слетал в Москву, где подписями был скреплен мой первый контракт с клубом НХЛ. Внешторговцы и чиновники из Газкомспорта выжили из него максимум, и после выплаты налогов Миннесота должна была заплатить мне 2 миллиона за следующий сезон, и это без премиальных и спонсорских контрактов. Половину забирал себе Газкомспорт через специально созданное для этого предприятие. Правда, миллион для новичка без опыта в НХЛ — это все равно очень и очень много. Раз это в 10 больше, чем платит обычно. 7-го я попрощался с мамой, поцеловал на прощание сестру, и папа отвез меня в аэропорт. Глава 10. Прилетев в Нью-Йорк ночью, я сразу после паспортного контроля отправился на пересадку. До рейса в Миннеаполис у меня было чуть больше часа. Можно сказать, что прибытие и вылет у меня впритык. В аэропорту Кеннеди меня встретил сотрудник советского посольства, товарищ Андрианов, с которым я вместе долетел до Миннеаполиса. Андрианов передал мне все необходимое для оформления разрешения на работу в США. Для того, чтобы согласовать его получение, пришлось хорошо потрудиться и нашим, и американцам из Госдепартамента. Как ни крути, я несовершеннолетний, и это исключение из правил. Однако все было готово. Кроме этих документов, меня снабдили еще целой кучей всего необходимого. Я ожидал, что жить я тоже буду под опекой какого-нибудь советского дипломата. Но нет, посольские согласовали с клубом и американскими чиновниками этот вопрос, и жить я буду поначалу у одного из хоккеистов. В принципе, это логично, я же не собираюсь становиться беглецом-невозвращенцем, я уже здесь в Штатах. Каких-то секретов я тоже не знаю. Да и вообще сейчас идет перестройка, и мы с США вроде как уже, если не друзья, то как минимум приятели. В Миннеаполис мой рейс прилетел за час до начала летнего тренировочного лагеря, поэтому, чтобы успеть на разминку, пришлось поспешить. Андрианов даже не стал выходить из аэропорта, а сдав меня с рук на руки сотруднику клуба, полетел обратно. Я же поехал на тренировку. Летний тренировочный лагерь Миннесоты North Stars – это очень громко сказано. До первой предсезонной игры еще больше месяца, а до старта регулярки вообще два. Поэтому основной состав начнет по-настоящему тренироваться через две недели. Да, команда собиралась, чтобы сыграть с автомобилистом, но форма кардинально отличалась от той, с которой мы, да теперь уже мы подойдем к началу сезона. В общем, первый тренировочный лагерь звезд был полностью посвящен новичкам команды и тем, кто ее может потенциально усилить. Двое из которых, собственно, я и Мадана, считались железными кандидатами на основу. Хоть Майк первоначально и не собирался подписываться с Миннесотой уже в этом году и хотел провести еще год в Принц Альберт Райдерс, но все-таки он сделал это. Подозреваю, что не в последнюю очередь из-за меня. Перспективы у команды на этот сезон оценивались как оптимистичные, и он решил рискнуть. Хотя возможно, что руководство клуба на него немного надавило в желании прямо сейчас собрать свою первую тройку нападения. Все остальные новички, к своему сожалению, имели несколько менее радужные перспективы. Таких было несколько: центр Кевин Камински, левый крайний Орин Бейб, правый нападающий Митч Месье и другие. Все они числились в Каламазу Винкс, в фарме Миннесоты, который фактически проводил этот тренировочный лагерь. Фарм звезд неожиданно для меня располагался не в Миннесоте, а в Мичигане, и выступал в Международной хоккейной лиге, а не в АХЛ. Оказалось, что сейчас в НХЛ еще нет той четко выстроенной системы, когда у каждого клуба НХЛ есть аффилированный клуб АХЛ, являющийся фармом, второй командой, куда периодически отправляют игроков на двусторонних контрактах и откуда время от времени поднимаются игроки, чтобы сыграть в главной команде. Ну еще фарм – это место ссылки, конечно, временной или постоянной. Например, у моей Тампы, я все еще считал этот клуб из будущего своим. Таким фармом был Сиракьюз Кранч, через который прошли многие игроки, которые позже станут значимыми персонами уже в основной команде, в частности Никита Кучеров. Лучший игрок в истории клуба тоже некоторое время играл в фарме. Еще один великий, вратарь Андрей Василевский, тоже не избежал этой участи в своем первом сезоне. Однако сейчас до единообразия всей лиги очень далеко, и поэтому вот, Каламазу Винкс из Интернациональной хоккейной лиги. Для всей команды это был отличный шанс показать себя перед новым главным тренером главной команды Скотти Бауманом, и выкладывались ребята из Каламазу на все 100. Я, как говорится, попал с корабля на бал. Прилетел в Миннесоту в 8:30 и сразу же поехал в медцентр на расширенную тренировку. Помимо меня и Майка из состава, собственно, Северных звезд, в ней принял участие Брайан Биллоус, единственный из основного состава команды прямо сейчас, после ухода Динаси Сарелли, ее главная звезда. Мы с Мадана все-таки еще не дебютировали в составе. Зачем Биллоус здесь, выяснилось очень быстро. Баумен сразу же, как только я приехал, принял душ и оделся на тренировку, поставил меня, Биллоуза и Мадана в одно звено. Как и Асташев год назад, канадец решил сразу же собирать ударное звено со мной на позиции центра. Майк, тоже номинальный центр, занял место правого крайнего, а Брайан свою родную позицию на левом краю. Каких-то тактических изысков или специальных упражнений на этой тренировке не было, так что после раскатки сразу началась обычная двусторонняя игра, без силовых и щелчков. И тут выяснилось, что уровень, скажем так, второго эшелона канадско-американского хоккея, сильно ниже, чем можно было представить. Луч или спутник вполне могли побеждать эту вот Каламазу. Игроки даже на фоне совершенно растренированного Биллоуза, он после матча с автомобилистом улетел отдыхать на Гавайи, или меня, вымотанного аж тремя перелетами и сутками без сна, были медленными и не очень хорошо обученными и откровенно слабыми. Ни у кого из них не было ни малейшего шанса закрепиться в основе звезд. Хотя вот чего у них было не отнять, так это желание. Против потенциальной первой тройки Миннесоты ребята из Каламазу выкладывались на полную. Пожалуй, что если бы не запрет на силовые приемы, то нас бы проверяли на крепость в каждую смену, и не по одному разу. Против меня соперники старались играть особенно цепко и максимально агрессивно, в пределах допустимого, конечно. Было сразу видно, что моя репутация летит впереди меня. Это и хорошо, и плохо. Второго даже больше. Если уж сейчас в первой же тренировочной игре против меня так выкладываются игроки нашего фарма, то что будет дальше, в предсезонных играх, регулярке и плей-офф, если мы туда попадем? А ведь еще есть Титовгай. Я четко дал понять, что не прочь иногда помахать кулаками, так что их внимания мне тоже не избежать. А впрочем, это все лирика. Я сюда не бояться приехать, приехала играть. Это я и буду делать. Тренировка, помимо того, что показала пропасть между нами и игроками из Каламазу Винкс, была еще и очень полезной в плане понимания того, принесет ли плоды идея объединить меня, Беллауза и Мадана в одной тройке. Принесет, еще как принесет, мне это стало понятно практически сразу. Три очень быстрых и техничных хоккеиста в одном звене — это всегда интересно, особенно если у хотя бы одного из них сильный и точный бросок с неудобной руки и есть возможность меняться флангами. А тут еще и физическая мощь. Что я, что Мадана имели рост за 1,90 м, отличный вингспан и боевой вес под 90 кг. Такое звено очень сложно как перебегать, так и забить силовыми приемами. Скорее это мы будем доминировать и душить противника по обеим сторонам площадки. Беллауз, судя по всему, тоже очень даже не против силовой борьбы, при росте в 5,11 м, или 1,80 м, если говорить в нормальных единицах измерения, а не в футах и дюймах, у него очень низко посажен центр тяжести. Он очень коренастый, такого тяжело сбить с ног, плюс Брайну должно быть очень удобно бороться у бортов. Двусторонняя игра закончилась уверенной победой зеленых, за которых выступало наше звено. Мы победили со счетом 17-6-8, шайб забросила моя тройка. Я и Мадана сделали по хет-трику, а Беллауз, соответственно, дубль. Могло бы быть и больше, особенно в моем исполнении, но всю вторую половину двусторонки я играл, скажем так, в энергосберегающем режиме. Джетлаг все-таки дал о себе знать, и у меня как будто перекинули тумблер в другое положение. С ватными ногами и языком на плече особо не побегаешь. Однако уровень брака у меня остался на приемлемо низком уровне, а процент выигранных вбрасываний так и вовсе не опустился ниже 100. Все свои 12 попыток я выиграл. В общем, Баумен остался очень доволен. Это было понятно практически всем, кто присутствовал на этой тренировке, после которой на арену приехал Джек Феррил, ген-менеджер и чешский защитник Миннесоты Франтишек Мусил. «Алекс, познакомься с Фрэнком», – представил мне Феррил Мусила. «Он поможет тебе адаптироваться к жизни в США. На первых порах ты поживешь у него, а дальше посмотрим. Фрэнк у нас чех из Пардубицы, мы решили, что он будет лучшим вариантом». «Привет, Саша», — сказал мне Мусил по-русски с сильнейшим акцентом и протянул руку. Я немедленно пожал ее, как мне показалось, чех чрезмерно сильно сжал мне руку, стараясь сделать больно, да и глаза за улыбкой были какие-то холодные. Не очень удачный выбор для дядьки-наставника. «Парни», прервал немую сцену знакомства тренер Баумен, все, включая Феррил, тут же повернулись к тренеру и стали его внимательно слушать. «Сегодня все очень хорошо поработали. Это относится не только к парням из основного состава, но и к игрокам крыльев. Особенно мне понравились Каминский и Бейб. Завтра я буду ротировать состав и дам и Кевину, и Уоррену поиграть с парнями из основного состава. Говорю это сейчас, чтобы вы хорошо отдохнули сегодня вечером. Завтра у вас важный день. Майк, Алекс, зайдите в мой кабинет. Остальные свободны». «Фрэнк», — обратился Баумен к Мусиле, — «это ненадолго. Потом русский в твоем распоряжении». «Хорошо, тренер, я подожду». Пройдя за Бауменом в его кабинет и отметя схожесть с кабинетами как Асташева, так и Тихонова, рабочее место профессионала всегда похоже, я сел в предложенное кресло. Мадана устроился в точно такое же. Чуть позже в кабинет зашел и Феррил, который присел на диване и тут же закурил. Баумен последовал его примеру и начал свою речь. «Так, парни, можете расслабить булки, вы в моем кабинете не потому, что я чем-то недоволен или что-то в подобном роде. Наоборот, на тренировке все было просто отлично. Я хочу поговорить с вами о том, что буду требовать от вас по ходу тренировочного лагеря, предсезонных игр и собственно регулярки. Мы с Джеком, Он кивнул на Феррелла и остальными тренерами. «Будем делать из вас устойчивое игровое сочетание. Брейн будет вашим основным партнером по первому звену, но у нас достаточно ограниченный выбор игроков, которые могут качественно играть в топ-6. Поэтому, чтобы вторая тройка не так чильно просаживалась относительно первой, я буду опускать туда Брайна и поднимать из нее других форвардов. Будьте готовы, что и вам придется иногда гулять по тройкам. Второе звено и даже третье. В Баттаме вы, если не произойдет ничего страшного, будете нечастыми гостями, но все-таки будете. И в любом случае ваша самая главная задача — это стать максимально сыгранной связкой. Вопросы?» — спросил он, увидев что-то на лице Мадана. «Да, тренер, у меня есть вопрос. Кто будет центром в нашем звене?» «Моим первым выбором на позицию первого центра команды однозначно является Алекс», — ответил Баумен. «Майк, ты сам все видел. Этот чертов русский», — на лице Скотти заиграла улыбка, показывающая, что он шутит, «обладает какой-то своей красной магией. Я такого никогда не видел. Так что, да, твоя основная позиция будет на правом фланге. Я хочу, чтобы ты стал для нас полноценной заменой Динаси Сарелли». «Я центр», — ответил на это Мадана. «Да, верно, и если будешь оправдывать выданные тебе авансы, то по ходу сезона будешь играть и на этой позиции. Но не в первом звене, так? Подними свой процент до уровня Алекса, и тогда мы поговорим об этом, но не раньше. И скажу вам обоим сразу, этот разговор у нас первый и последний. Вы меня успеете возненавидеть, как и вся команда. Это я обещаю. У моих игроков нет слов «нет», тренер. Я приемлю только «да», тренер, и конечно тренер. И насчет ненависти я не шучу. Таких нагрузок, как у меня и т, таких требований по дисциплине на льду или за его пределами нет ни у кого в НХЛ. Алексу, наверное, будет попроще, так как он русский, а там у них команды запросто живут в казарме весь сезон, с соответствующим отношением. Я тоже сторонник жестких методов управления командой. На этом все, свободны. Джек, я хочу с тобой кое-что обсудить. Последние слова были адресованы уже генеральному менеджеру команды Ферреллу. Тот кивнул и сначала сказал мне: «Алекс, завтра утром за тобой заедет Дак Моррисон, один из наших администраторов. Он поможет тебе с оформлением всех необходимых документов. Как бы мне не пожалеть о том, что я решил перейти в North Stars уже сейчас, а не провел еще год в составе Riders», — сказал мне Мадана, когда мы с ним вышли из кабинета главного тренера и отправились в раздевалку. «Тренер Баумен оправдывает свою репутацию». «Да брось», — ответил я, — «у него 4 чемпионских перстня. Естественно, что такой человек не может быть Рональдом Макдональдом по характеру. И я буду совершенно не против, если мы будем действительно его ненавидеть 364 дня в году, а потом, на 365 день выиграем Кубок Стэнли». «А почему Феррил назвал тебя Фрэнком?» — спросил я у Мусилы, когда загрузил свои вещи в багажник его здоровенного Крайслера и он вырулил с парковки медцентра на Сидар-авеню. В это время на билборде рядом со стадионом как раз меняли рекламу, и на новой я увидел себя и Майка. «Новый сезон, новая надежда», — прочитал я. Получилось достаточно стильно. Наш разговор с чехом шел на английском. Мы перешли на него практически сразу. Его русский словарный запас оказался очень скромный, а я, напротив, не испытывал никаких проблем в общении на английском. Потому что каждый раз говорить «Франтишек», обращаясь ко мне, это очень сложно для них. «Поэтому, Фрэнк, ясно. Ты женат?» «Пока нет, детей тоже нет», — ответил он. «Понятно. Послушай, Алекс», — начал Мусил, — «давай мы сразу обговорим кое-что. Мне совершенно не нравится, что мне тебя навязали. Быть твоей нянькой, старшим братом или экскурсоводом по городу я не собираюсь. Ты вроде умный парень, так что справишься совсем без меня. Пойти против боссов я не могу, так что какое-то время поживешь у меня, но я надеюсь, что это будет очень недолго. Возить тебя куда-то, хоть даже и на игры или тренировки, я тоже не собираюсь. Поэтому, если не хочешь кататься все время на такси, мой тебе совет – купи машину. Ты у нас новая надежда, денег тебе должны платить достаточно, чтобы ты мог себе позволить машину. На английском ты говоришь очень хорошо, куда лучше, чем я, когда сюда приехал. Так что получай права и покупай машину. 17-летним здесь водить уже можно, это не Советский Союз, так что у тебя проблем быть не должно». «Спасибо за совет, я так и поступлю», — ответил я, и дальше мы ехали молча. Чтобы разбавить тишину, чех включил музыку, и салон машины заполнил характерный вокал Бона Скотта, первого солиста австралийской АЦДЦ. Я вполуха слушал музыку и думал о том, что делать дальше. Хорошо, что мы с Мусилом решили все на берегу, Скажем так, это избавило меня от иллюзий на его счет и ясно дало понять, что делать дальше, узнавать, как мне можно получить здесь права и купить машину. И с тем, и с другим могли возникнуть трудности, особенности нынешнего законодательства я совершенно не знал. Если сейчас ситуация точно такая же, как в будущем, то при наличии разрешения на работу я могу получить карточку социального страхования, а значит и водительские права. Машину купить, учитывая то, что мне нет еще 18, невозможно, но именно для решения таких вот трудностей и нужны администраторы команды. Обязательно нужно будет уточнить завтра все эти вопросы. Ехали мы не очень долго. Медцентр находился далеко от даунтауна Миннеаполиса, вернее технически он был уже в пригороде, а именно в Блумингтоне. Никакой особой разницы не было, это вообще особенность американских городских агломераций, города переходят один в другой и не зная нюансов ты ни за что не догадаешься, что уже, например, не в Бостоне, а в Кембридже. Ну пересек ты мост в городе, и что, с Блумингтоном и Миннеаполисом была точно такая же история. Мусил жил на окраине Блумингтона, от его симпатичного одноэтажного дома было полчаса до медцентра. «Я подготовил тебе одну из гостевых спален», — сказал чех, — «и сейчас закажу пиццу. Располагайся». Спальня оказалась небольшая, но уютная, и что важно, с гардеробом, не придется хранить вещи где-то еще. Через 20 минут я перекусил, принял душ и вскоре крепко спал. Усталость после перелетов дала о себе знать, и я бессовестно продрых почти 14 часов. Разбудил меня настойчивый стук в дверь, приехал администратор команды, который должен был помочь мне с документами. Одевшись и не став завтракать, я выскочил на улицу, где меня ждал ярко-красный Ford Sierra, за рулем которого сидел совершенно седой мужик в очках с роговой оправе. Через несколько секунд мы с моим новым знакомым Дагом уже ехали в местный City Hall, где мне должны были оформить документы. Глава 11. Вот не зря Баумен предупреждал нас с Майком о том, что мы его еще успеем возненавидеть. Таких нагрузок, как в этом августе, я не помнил за все время, пока играл в автомобилисте. С дисциплиной и тотальным контролем всего, что происходит за пределами хоккейного овала, тоже было все в порядке. Жизнь будущих звезд North Stars была жестко регламентирована. От внимания Баумена не ускользало ничего, включая и рацион игроков. Например, где-то через полторы недели после того, как я присоединился к команде Скотти, заметил, что у Орина Бэйба, одного из немногих игроков фарма, что имели хоть какие-то осязаемые шансы стать игроком ротации, даже не основного состава, повысился индекс массы тела. Немного. У Орин и так оставался в пределах нормы. Но Баумен тут же прописал ему помимо обычных тренировок еще и дополнительные занятия на велотренажере, плюс поставил на уши медицинский штаб, и эскулапы тут же составили для Бэйба диету. Мою инициативу с машиной он лично зарубил на корню. Когда все тот же администратор команды, что помогал мне с оформлением документов, сказал ему, что я хочу получить права, меня вызвали на ковер и запретили даже и думать о чем-то столь рискованном для молодого игрока. Так что у меня появился личный водитель с принадлежащим клубу Chevrolet Blazer. На этом огромном танкообразном джипе я и стал теперь перемещаться по городу и окрестностям. От Мусила я съехал буквально через 2 недели. И что характерно, инициатором этого был не я или Франтишика, менеджмент команды. Как только они убедились, что русский новичок не смотрит угрюмым медведем на все происходящее вокруг него, то тут же Феррил лично поговорил сначала с Майком, а потом и со мной. Итогом этого разговора стало то, что клуб снял двум новичкам команды квартиру на все той же Сидар-авеню, на которой располагалась домашняя арена команды. В принципе, это хорошее решение, учитывая то, что тренерский штаб хотел, чтобы у нас с Мадана была хорошая химия. В быту Майк показал себя практически идеальным соседом. Музыку громко не слушал, королем шумных вечеринок тоже не был. Очень скромный и профессионально настроенный молодой спортсмен. То, что нужно. У него даже девушки не было. Та королева бала, о которой Мадана говорил на драфте, поступила очень недальновидно и, помахав ему ручкой, убыла в сторону горизонта с каким-то студентом-первокурсником. Это могло показаться странным, где студенты, а где практически гарантированный миллионер и звезда, но Майк мне объяснил. Мы в тот вечер закончили очередную двустороннюю игру и решили прогуляться до расположенного неподалеку молла. Деньги что у меня, что у него были, вот мы и решили выйти в мир. Алекс, ты пока не понимаешь, как у нас все устроено. Джессика меня кинула не просто ради какого-то студента. Этот ее Фред Бьюкинин получил спортивную стипендию в Йелле. Так что она выбирала между футболистом и хоккеистом, плюс он из богатой семьи. То, что она выбрала не тебя, говорит, что она дура. Вот что я тебе скажу. Не знаю, что там за семья у этого парня и какой он футболист, но ты-то практически гарантированно будешь игроком клуба НХЛ. И не просто игроком, а одним из лучших. А раз так, то зачем тебе столь глупая девица? Найдешь себе новую. Вернее, даже не так. При желании ты еще и выбирать будешь. А уж когда мы выиграем кубок Стэнли, то охотниц за тобой будет столько, что ты от них бегать начнешь. Посмотрим, улыбнулся он. О, аркадные автоматы. Пошли играть. Достаточно просторный зал игровых автоматов Сандерса был по вечернему времени полон, и мы два здоровенных лба в бело-зеленых спортивных костюмах не смотрелись тут чужеродно. Тут в достатке было уже вполне взрослых парней, которые с увлечением рубились в автоматы, и целая толпа примерно одинаково выглядящих ребят в очках и с намечающимся излишком веса оккупировали целый ряд автоматов, которые стояли рядом. Пятый ежегодный открытый чемпионат Миннеаполиса по покману, прочитал я, призовой фонд $5000. Надо же, неплохие деньги платят за игры. Пойдем посмотрим на этих киберспортсменов. Майк возражать не стал, и мы смешались с толпой геймеров и зрителей. Не знаю, что может быть интересного в том, что я увидел. Pac-Man лично для меня оказался абсолютно примитивной игрой с минимумом графики. В том же зале стояли автоматы с играми намного круче. Тот же Karate Champ, мимо которого мы прошли, был куда как интересней. Однако толпа вокруг так не считала и внимательно наблюдала за игрой сразу на десятки автоматов. На этом чемпионате даже была своя турнирная таблица и принимались ставки. Подняв голову, я увидел, что с огромным отрывом лидирует какой-то Уильям Митчелл. Он набрал уже за 1 000 000 очков, в то время как его ближайший соперник только-только разменял 500 тысяч. «Вот черт», — услышал я раздосадованный голос сзади. Кто же знал, что Митчеллу приедет? Знал бы, не ставил ставить на Фреда. Ага, деньги на ветер. Сколько ты поставил? $25. Сестра меня убьет. Это ее деньги. Обернувшись, я увидел двух подростков. Лет может 15-16, не больше. Тот, который возмущался присутствием здесь какого-то Митчелла, внезапно уставился на меня и потом буквально заорал. Это же Алекс Семенов из North Stars. Он схватил меня за рукав спортивной кофты и продолжил кричать. Нет, ну правда, это же ты, Семенов, советский хоккеист. Ну правда же. Потом он взглянул Майка, и восторг вышел на какой-то новый уровень, а с ним и уровень криков. И Мадана. Это мой счастливый день. Встретил здесь сразу Мадана и Семенова. Он схватил фотоаппарат, висевший у него на груди, здоровенный из сине-черной полароид, и собирался нас сфотографировать. Потом, правда, спохватился и спросил. Можно? Конечно, ответил я. Майк, ты же не против? Да без проблем. Пришлось нам с Мадана выйти из толпы, и парнишка извел на нас целую кассету, сделав чуть ли не десяток снимков, на которых мы были как поодиночке, так и вместе с ним и его приятелем. Несколько фоток мы даже подписали, притом они все были одиночными. Довольный фанат хоккея куда-то тут же испарился. Наверняка продаст эти фотографии, сказал Майк. Может быть, согласился я, вернет проигранные $20. Однако оказалось, что парнишка убежал за своей сестрой, которую он буквально за руку притащил за собой через несколько минут. «Вот, Карин, смотри», в его голосе было очень много довольства собой, «я проиграл те $20, зато смотри, кого я встретил». Потом он уже обратился к нам. «Это моя сестра Карин, она тоже играет в хоккей, только на траве». Карин оказалась очень даже симпатичной, правда, не в моем вкусе, никогда не любил такой типаж. А вот Майк был очарован и не спускал с нее глаз, как и она с него. В итоге я, не захотев быть третьим лишним, отправился домой, предварительно тыкнув кулаком в плечо Мадана, мол, что я тебе говорил, так что давай не теряйся. На следующий день, вернее утро, когда мы собирались на тренировку, он мне покоя не давал с этой Кэтрин, которая действительно оказалась игроком в хоккей на траве и выступала в НЦА, студенческом чемпионате США за университет Миннесоты. Мы с Кэтрин договорились о том, что я должен обязательно посетить несколько ее матчей. «Ты только не спеши ее знакомить с родителями и предохраняйся», — философски заметил я, заканчивая завтракать, «а то всякое бывает. Одно неудачное движение, и вот ты уже с кольцом на пальце, а довольная Карин кидает букет в толпу своих подружек». Майк ничего не ответил, а только, фыркнув в кофе, полностью заляпал бывшую до этого белоснежно-белой футболку и спортивную кофту с символикой клуба. С проклятиями он отправился переодеваться, а я... Раз уж выдалась свободная минутка, взял в руки газету. Ни я, ни Мадана не были какими-то любителями прессы. Новости политики, экономики и жизни звезд нам были до лампочки. Но именно в этой газете публиковали расписание концертов и фильмов. Едва взяв газету, я увидел на второй странице рекламу ледового шоу, которое должно приехать в Миннеаполис в следующем месяце. И среди звезд этого шоу я увидел очень знакомое имя. Катарина Витт тоже была среди участников. Видимо, она закончила спортивную карьеру и перешла, как говорили в СССР, в профессионалы, стала участником вот таких вот шоу. С точки зрения финансов это, наверное, хорошо для нее. Билеты на шоу, самые дешевые билеты, были примерно в два раза дороже, чем на игры North Stars, и оно должно было пройти все в том же медцентре. «Что ты там увидел?» – вывел меня из задумчивости голос Майка. «Я готов, поехали». Взвалив на себя сумки, мы с Мадана вышли из квартиры, на лифте спустились с нашего четвертого этажа. Соседке, миссис Филдс, даже пришлось остаться. Для нее и ее собаки, очаровательному золотистому ретриверу Саммер, просто не оставалось места из-за наших внушительных габаритов, и, выйдя из здания, сели в клубный блейзер. «Привет, Тони!» – буквально закричал Мадана с заднего сиденья. «Ты не поверишь, что вчера случилось. Судя по всему, ты нашел себе девушку», – утвердительно сказал мой водитель, пышущий здоровьем и круглый как мячик итальянец Тони. «С чего ты взял?» – удивился Майк. «С того, что мне в зеркало заднего вида отлично виден засос у тебя на шее». Оглянувшись назад, я тоже увидел следы вчерашнего вечера на шее у моего приятеля. До этого улика была скрыта кофтой. «Да», – довольно сказал Майк, – «и она просто ураган. Надо будет и Алексу найти подружку. Будешь водителем у двух парочек». «Это вряд ли», – усмехнулся Тони. «Делать мне больше нечего». За этим разговором мы подъехали к арене, на которой должна была состояться очередная тренировка ближайшего резерва. Уже завтра мы заедем на базу Миннесоты North Stars в пригороде все того же Блумингтона, и сегодняшняя тренировка с двусторонкой была последним шансом для игроков из фарма попасть на сборы основной команды, которая меньше чем через месяц сыграет свой первый предсезонный матч с Олимпийской сборной Канады. Эта игра должна была быть и моим первым выездом, так как местом проведения значилась канадская провинция Саскачеван, а именно город Саскатун. Тренировка была, в принципе, стандартная. Так как для Баумана игроки фарма были в основном безразличны, то ни он, ни его тренерский штаб особо не заморачивались с отработкой каких-то тактических действий. Зачем, если все это не пригодится? Скотти и его помощники были сосредоточены на тех игроках, которые точно начнут сезон в North Stars, и на тех, кто имел шансы составить нам компанию по ходу сезона. Несмотря на все старания ребят из Каламазу, на льду всего три игрока, которые железно будут в основном составе North Stars. Это первая тройка, Мадана Семенов, Белоус, плюс еще трое игроков для ротации в нижних звеньях атаки. Наилучшие шансы из этой четверки у Орина Бэйба. Он после того, как его посадили на диету, скинул пару килограмм и стал намного серьезнее относиться к делу. Мы с ним по ходу тренировочного лагеря играли в одном звене. Как по мне, это потенциально неплохой игрок ротации. Звезд с неба не хватает, но и откровенно слабым местом в Баттаме тоже не будет. Такие как он, конечно, не уровень чемпионской команды, но в принципе пойдет. Еще двумя игроками, имеющими шансы на попадание в расширенный состав, был центр Каминский и правый крайний Месье. Эти были похуже Бэйба, но лучше всех остальных. У Баумана с помощниками мнение совпадало с моим, хотя скорее наоборот, это мое мнение совпадало с позицией тренерского штаба. Поэтому большую часть времени Бэйб играл против моего звена. Мне было очевидно, что это сделано специально. Тренер кинул под нас звено Бэйб Каминский, Месье Йен, просто так, желая посмотреть, как эти трое будут играть против хоккеистов сильно выше среднего уровня НХЛ. Все трое имели шансы на игровое время исключительно в составе Баттам 6, играя против лучших, давать время для отдыха тем, кто выигрывает матчи. Вот только если с хоккейными навыками у всех троих еще все относительно неплохо, то с соображалкой похуже. Потому что после того, как мое звено их буквально уничтожило на льду, у парней в раздевалке после игры натурально сдали нервы. Почему это случилось, было в принципе понятно. Когда тебя 25 минут возит мордой по льду, да еще и на глазах главного тренера и генерального менеджера команды, попасть в которую чуть ли не дело всей твоей жизни, то тут много кто психанет. А мы это и делали. Буквально возили их мордой по льду. За эти две недели взаимопонимание внутри моей тройки значительно улучшилось, и парням из Каламазу приходилось очень нелегко. В основном, конечно, из-за совершенно запредельной для их уровня скорости, на которой мы комбинировали. Я к этому моменту уже пришел в себя после перелетов, прошел акклиматизацию, и так как не успел растерять форму после заокеанского турне автомобилиста, начал работать на своем привычном уровне, которого у меня хватает на то, чтобы ЦСКА обыгрывать, Чего уж говорить о беднягах из Каламазу Винкс. Мадана и особенно Беллоус подстроились под мой стиль практически сразу же, и мы разрывали парней из фарма. Быстрые отрывы, обыгрыши один в один, позиционное нападение, даджи сольные проходы или два в три или четыре. Пятерки соперников против нас было явно маловато. При желании мы в тот вечер могли накидать основному вратарю крыльев Ларри Дику намного больше, чем итоговые 9 шайб. И это надо учитывать то, что мы были ограничены правилами проведения двусторонки. Она, как и все прочие, проводилась в щадящем режиме, без щелчков и силовых приемов. Если бы не эти рамки, результат был бы еще более впечатляющий. Правда, играя бы команды без ограничений на мою тройку, наверняка бы обрушился бы целый ураган силовых приемов. Так что еще неизвестно, как бы это отразилось на результате. Хотя я думаю, что в нашу пользу, силовая борьба — это такая штука, которая работает в обе стороны, а скорость, игровой интеллект и ведение площадки выступают неплохой защитой против излишне ретивых попыток размазать тебя по льду. Конечно, всегда есть вероятность нарваться на откровенную грубость и подлость, но не в тренировочной же игре. В общем, когда игроки после окончания тренировки были уже в раздевалке у всех троих, Быба, Каминский и Месье, случилась самая настоящая истерика. Видать, они договаривались заранее, вместе дополнительно тренировались и надеялись. Крышу сорвало им тоже вместе. Особенно бушевал Митч Месье. Он, едва зайдя в раздевалку, буквально уничтожил пару свою клюшку, а потом швырнул на пол шлем и ударами все еще обутых в коньки ног превратил его в пластиковое месиво. Хорошо, что никого из тренеров пока еще не было в раздевалке, как и администраторов. Смотреть на это было тяжело, поэтому я подошел к парням и громко, так чтобы все слышали, обратился к ним. «А ну хватит, вы мужчина или бабы, и что, вы не поняли, что сейчас происходило на льду?» «Да пошел ты, русский», — окрысился месье. «Сначала он делает нас клоунами перед лицом Скотти, а теперь еще что-то говорит». «Митч, ты, оказывается, идиот», — ответил я. Тот вскочил со своего места и, казалось, был готов на меня броситься, но остальные игроки его тройки не дали этому случиться. «Сядь на место и послушай. То, что было на льду сегодня, это что будет происходить с вами каждый вечер, если вы попадете в состав команды. С вами будут пытаться сделать то же самое каждую гребаную игру. Каждую. Вот только сегодня против тебя, придурок». Мои слова были персонально направлены на месье. Играло, возможно, сильнейшее звено в лиге. «Так что успокойся и приведи себя в порядок. То, что вы сегодня провалились, это нормально. Так и должно было быть. А вот то, что вы при этом боролись, дает вам хорошие шансы. И скажи спасибо Богу, придурок, что здесь нет никого из тренерского штаба или администрации команды». Я закончил, сел на свое место и, посмотрев на Беллоуза и Мадана, увидел, что оба показывают мне большие пальцы. И в это время в раздевалку зашел Баумен с помощником и Феррелл. «Джентльмены», — начал главный тренер, — «я хочу всех поблагодарить за две продуктивные недели. Мы провели их с пользой, и я сделал определенные выводы. Завтра я жду на базе основной команды троих игроков Каламазу Винкс, Уоррена Бэйба, Кевина Камински и Митча Месье. Вместе с игроками Миннесоты Норд Старс вы начнете подготовку к сезону. Отдельно я хочу поблагодарить за эти сборы игроков основного состава, Алекса, Майка и Брайна. То, что я увидел, меня впечатлило, но я жду, что вы продолжите прогрессировать. На это все. Еще раз спасибо». Глава 12. База звезд располагалась все в том же Блумингтоне, в достаточно живописном месте. Рядом был парк, испещренный пешеходными дорожками, в центре которого находилось овальное озеро. Тренировочным овалом служил второй каток, расположенного рядом общественного Ицегарден. Ледяной сад был первой ледовой ареной Миннесоты, построенной еще до возведения мед. Центра и основания команды. Сейчас основной каток с трибунами вместительностью в 2500 зрителей принимал различные школьные соревнования и служил местом, где звезды время от времени проводили открытые практики. Второй каток, построенный в 1973, был в нашем распоряжении практически 24 часа в сутки. Сама база, к моему удивлению, оказалась меньше, чем дом автомобилистов Курганова. Было видно, что она не предназначена для чуть ли не круглогодичного проживания игроков, которое было принято в Советском Союзе. В свой единственный, золотой, сезон в составе автомобилиста я значительно большее время провел в стенах базы в Курганово, чем дома. Здесь, очевидно, все будет по-другому. Но все необходимое здесь, конечно же, имелось. Тренажерные и спортивные залы, бассейн, беговые дорожки и футбольное поле. Помещения для мед, персонала и прочее, прочее. Вот в чем база звезд на голову превосходила Курганова, так это в удобстве номеров для игроков. Все они были одноместными и очень хорошо укомплектованы в плане техники. Кондиционеры, видеомагнитофоны, телевизоры и даже игровые приставки нес были у каждого. Конечно, все это не принципиально для меня. Как и в случае с моей первой командой, я не собирался тратить время впустую. Вместо того, чтобы убивать его перед телеком, лучше поработать в тренажерном зале или пешком пройтись до катка и там побросать поворотом. Начались сборы основной команды достаточно традиционно, с общекомандного собрания. И в отличие от Асташева, который проводил такие сходки в актовом зале базы в Курганово, Баумен собрал своих игроков, тренерский штаб, медицинский и административный персонал в спортзале. Работники базы принесли достаточное количество стульев и просто расставили их на паркете веселенькой красно-зеленой раскраски. Мы с Майком приехали на базу одними из первых, парковка была практически пустая, ни одной машины в той ее части, что была отведена для игроков, не наблюдалось. Поэтому, получив от дежурного администратора, эти ребята работали на базе круглосуточно, ключи от комнат мы скинули, свои вещи и решили осмотреть место, где нам придется провести несколько недель. Правда, бесцельно бродить нам быстро надоело, и мы, познакомившись с работниками базы, решили помочь им в организации собрания. Таскали эти самые стулья, раскладывали на них блокноты и ручки, и все в таком же духе. Никакого пренебрежения к работникам ни я, ни Майк не испытывали. Мне это в принципе было не свойственно. А Мадана и сам парень простой, и большие деньги его еще не испортили. Рок-звездами мы пока что себя не считали. Хотя я так уж точно был самым высокооплачиваемым игроком команды. Да и на уровне лиги мой годичный контракт на 2 миллиона выглядел космосом. Столько же получал Грецкий, только Лемье играл в своем Питтсбурге за большие деньги. Где-то за час до начала собрания на базу начали прибывать игроки основного состава, и я потихоньку со всеми познакомился. Майк был в принципе занят тем же, хотя я в принципе уже был знаком с командой, как-никак Миннесота была одним из противников моего бывшего клуба, да и я успел принять участие в клубных мероприятиях во время того визита. Но одно дело шапочное знакомство, а другое настоящее, обстоятельное. Звезды меня удивили в плане того, кто выступал в роли капитана и ассистентов. Капитан – неформальный лидер раздевалки. Обычно это либо самый опытный, либо один из ведущих игроков. Но здесь все было по-другому. Капитанил в Миннесоте защитник Вильям Хартсбург. Он сразу попросил называть его Крейг. Этот среднего, для его хоккейной профессии, роста игрок в прошлом сезоне не был лидером защиты команды, да и возрастным его никак не назовешь, Крейгу всего 29, однако он уже 7 лет носил капитанскую нашивку на своем свитере. Альтернативные капитаны, защитник Гиллис и центр Бротин, тоже не могли похвастаться впечатляющей хоккейной статистикой или головой, убеленной сединами. И эти два игрока были моложе 30 лет. Я пока что не знал всей внутренней кухни команды, но это наводило меня на мысль, что если хорошо поработать, то нашивку как минимум альтернативного капитана надо забирать себе уже в этом сезоне, а в следующем замахнуться на большие. Тем более, что у меня уже был опыт капитанства чемпионской команды. Пусть и в межсезонной турнире, но все-таки. Именно с вопроса о капитанстве Баумен открыл собрание игроков. Он достаточно дежурно со всеми поздоровался, а потом начал. Я знаю, что в Миннесоте всегда капитанов избирали сами игроки, но в моих командах я в такие игры в демократию не играю. Капитана и его сменщиков назначу я сам по итогам подготовки к сезону. Ну а пока вторым альтернативным капитаном будет Биллоус. Я знаю, что Брайан уже был им несколько лет назад, когда Хартсбург получил травму. С этим мы закончили, и я перейду к главному. Джек дал мне полный карт-бланш на управление командой. У меня полностью развязаны руки на любые действия в отношении игроков. Неприкасаемых для меня нет, да и я не вижу перед собой никого, кто был бы достоин особого к себе отношения. Я могу вас штрафовать, могу отправлять в фарм, обменивать или просто отчислять из команды. Передо мной стоят вполне определенные задачи, и те, кто будут мне мешать, сразу пойдут нахрен.